плату, как с остальных туристов, когда бы я ни приехала в Меру. На этом мы и расстались. Это было 2 января 1970 года. Глава 14. Грустные посещения заповедника Меру. Мне удалось снова приехать в Меру только 23 марта. Я перенесла 3-ю операцию, и больная рука очень медленно заживала. К этому времени уже должны были начаться недолгие, но очень сильные дожди. Я решила не обращать внимания на плохой прогноз погоды и поехала вместе со Стэнли в Меру. Мы добирались туда целый день. И хотя я знала, что после моего отъезда в январе лагерь предали огню, было нелегко выдержать, когда уже вечером мы подъехали к тому месту, где 4,5 года был мой дом, и увидели, что все уничтожено, и только пепел остался на опустошенной земле. Стэнли и Локаль от души радовались встрече. Я была им благодарна за то, что их веселая болтовня нарушила окружавшее нас печальное безмолвие. Мы раскинули палатки, и мужчины пошли к себе, а я отправилась на могилу Пиппы. Это все, что осталось от нашего счастливого дома. На рассвете меня разбудило птичье щебетание. Здесь нас не разделяли стены, как в комфортабельном доме на озере Наиваша. Я чувствовала, что снова сливаюсь в единое целое с птицами, торжественно встречающими восходящее солнце. Не успел Стэнли принести мне утренний чай, как объявились все мои старые друзья. Они тоже хотели получить свой обычный завтрак. Скачики и голуби с нетерпением ждали проса. Блестящие скворцы — шкурки от бекона. Прилетел даже нелепый скворец-уродец. Когда он был совсем еще маленький, его загнали на самое дно иерархии клевания. Зато теперь он влетел прямо в палатку и устроился у самых моих ног. Я захватил с собой достаточно припасов, так что птицам не пришлось разочароваться, хотя, по правде говоря, я не ожидал, что друзья встретят меня с прежним доверием. Потом я поторопился осмотреть окрестности лагеря. Раньше возле лагеря было всего несколько отдельных пятен, поросших жесткой травой, но с тех пор целых 2 года растительность не поджигали, и здесь разрослись такие джунгли, что пастись в этих местах, не опасаясь хищников, могли только слоны, буйволы да жирафы. Мне было вполне понятно, почему никто из детей Пиппы не возвращается сюда после ее гибели. Если не выжечь эту чащу как можно скорее, все захватят деревья и кустарники, и небольшим животным здесь вовсе нечего будет делать. Тяжелые тучи уже громоздились со всех сторон. Нельзя терять ни минуты, если мы хотим отыскать гепардов. Мы выехали и по дороге повстречали жирафу, шея которой где-то в середине переламывалась под прямым углом, примерно с фут тянулась горизонтально, а потом столь же резко снова принимала вертикальное положение. Но, очевидно, такой необычайный зигзаг не мешал жирафе пастись, не ограничивал ее движение, да и в стаде она была на равных правах со всеми. К сожалению, это была единственная достопримечательность, которая попалась нам за 3 следующих дня. В эти дни мы уж не знаю, сколько раз промокали до костей, и большую часть времени потратили на выволакивание лендровера из грязи. Отыскивать следы на раскисшей земле было все равно невозможно, и я решила вернуться на озеро Наиваша, пока мы не застряли здесь из-за дождей на много недель. Я уезжала с тяжелым сердцем. Мне ничего не удалось узнать, кроме того, что в январе наших гепардов видели возле пограничной дороги неподалеку от Бессонади. Вторая моя поездка с 20 по 26 июля оказалась более удачной. Нам сразу же сообщили, что недавно возле канавы Ганса видели совсем ручную самку гепарда в сопровождении 3-месячного детеныша и очень недоверчивого самца. Предполагали, что это была одна из дочерей Пиппы. Кроме того, возле ворот, выходящих к реке Мурера, видели 2 крупных самцов, должно быть, Тайни и Бигбоя. Еще одна самочка с 2 малышами часто появлялась возле Кенмер-Лоджа. Поведение ее тоже приняли за одну из дочерей Пиппы. И, наконец, поступили сведения, что одна самка живет на другом берегу Роя-Веру,